Стелла, наш век – век чудес. Я вернулся к письменному столу. Врачи каждые 2 недели кололи меня в зад гигантским шприцем и в конце концов вылечили меня. И вот я еще не умер. Хотя сохранять мне жизнь – чистейший формализм. Мне 82 и меньше не дашь. Но если нас не прикончили врачи, боюсь, как бы за них это не сделал Гитлер. Милый Джой, бросьте жаловаться на возраст. Это ж смешно. Меня беспокоит, что будет с письмами, если начнется война. Я их засунула не в драгоценный ларец, а в старую, видавшие виды, шляпную коробку и прячу на ночь у себя под кроватью. Джой, вот вы у меня где, наконец, очутились, под кроватью. Я живу в крохотной комнатушке, у меня даже есть камин. Парижское солнце гостит у меня каждое утро, из окна чудесный вид на Тюльери. Крытая колоннада разрешает мне гулять даже в дождь. Джой, а я слышала, вы написали новую пьесу. Ваши-то годы. Да, моя новая пьеса «Женева» ужасна. Самый вежливый из моих критиков обозвал меня почтенной обезьяной, швыряющей в публику кокосовые орехи. Я на днях смотрел этот спектакль еще раз и просто заболел после этого. Нет, артисты играют великолепно, но пьеса – какой-то непрекращающийся митинг. Но я не могу не писать пьес вроде «Женевы». И не потому, что мне это хочется. Это сильнее меня. Война надвигается. Шутовская кличка Джой – это самое умное, что вы когда-либо выдумали. Самое-самое умное. Разве я это выдумала? Меня вдохновили ваши письма. Ну, ладно. Не буду больше отнимать у вас времени своими нелепыми посланиями. Мы встретимся на небесах. Вы отвесите мне поклон, я сделаю реверанс, а ангелы скажут. Но уж тут они не сорвут цветов наслаждений и не посрамят нравов нашего крылатого братства. Еще только раз я получил письмо от Стеллы. Оно было помечено 28 июня 1939 года. Я ответил ей месяц спустя, и это было все. Гитлер накапливал свои танки у французской границы. Вторая мировая война вот-вот могла разразиться, и я как раз успел переслать Стелле записку, что ей предлагают роль в кинофильме по моей новой комедии «Майор Барбара», и спрашивал, действительно ли она еще готова к бою. Да, я готова к бою, но не в качестве пушечного мяса. Недавно я решилась на героический поступок. Я предложила свои услуги здешнему английскому театру за 25, а то и меньше долларов в неделю. Ну, в ответ они прислали мне для ознакомления пьесу. Я должна была играть еврейскую мамашу, чей слабоумный сын одержим манией. Он убивает маленьких девочек и прячет их тела в саквояже у матери. Собственно, моя роль сводилась к одной только фразе: «Ой, ой, ой, ой, нам не стоило оставлять его одного». Я спросила директора, зачем он ставит такую мерзость? Ну, сказал он, надо же показать что-нибудь новенькое, что-нибудь такое, чего не покажешь в Лондоне. Я швырнула ему эту пьесу на стол и сказала, что у меня свои правила в искусстве. Я говорю со сцены о прекрасном, о любви, а не о ненависти. Браво, Стелла! Как мне хочется жить где-нибудь в деревне, где шумят деревья, поют птицы. Мне 74 года, я привыкла к бедности и неудобствам и к тому, что страшней всего. Никто не подаст мне руки, когда я с моим эльфиком под мышкой перехожу улицу, а кругом несется страшный поток машин. Стелла. Моя дорогая Стелла, гигант превратился в развалину. Паскаль хотел взять вас на роль, но вы опять отказались расстаться на 6 месяцев со своей собакой. Бога ради, если это злосчастное животное сдохнет собственной смертью или погибнет под колесами автомобиля, купите себе жирафа или медведя, или крокодила, или на худой конец моржа. Все это примилые домашние животные. И уж совсем прелесть для домашнего обихода – пантера. Одна у меня даже прижилась. В этом году я не поехал на театральный фестиваль в Мальвере, хотя моя последняя пьеса его несколько оживила. Я больше сам не ставлю своих пьес. Я слишком стар. Я слишком стар? Я слишком стар? Джордж Бернард Шоу.